Санитар. Записки санитара фронтового госпиталя. Когда настали судные времена, и небо стало сворачиваться, как свиток пергамента, Бог увидел, как один немощный старик собирает остывающие звезды в подол рубахи и отогревает их своим дыханием. «Что ты делаешь?» — удивился Господь. «Миру конец, и всем этим звездам конец, да и тебе тоже. Я могу спасти хотя бы эту звезду», — ответил старик, — «хотя бы на один день». Медбрат Дима с прошлой смены передал нам Манечку, тучную женщину лет 70. Она 2 месяца жила в холодном подвале под обстрелами, не ходила, обморозила ноги, поясницу и спину. Вся была в глубоких пролежнях, примерно 3-й степени, по сути, в кровоточащих ранах с гноем, и повредилась психически. Дима обрабатывал пролежни несколько раз в день, и они начали подживать. Медбрат просил нас тщательно за ней приглядывать и жалел, что уезжает. Переворачивали Манечку вдвоем, слишком тяжелая, и обрабатывали пролежни. Она на боку лежать не хотела, и ей обещали кефир за послушание. Манечка пыталась повернуться назад, на спину. Смотрела на стакан на подоконнике и кричала: «Где мой кефир? Когда, наконец, мне дадут кефир? Я не поняла, почему вы так и не дали мне мой кефир?» Потом, наконец, я лил ей холодный кефир в открытый рот по чуть-чуть, чтобы не простыло. Согреть было негде, да и разбавить нечем. Это потом уже догадался бы сбегать в нашу комнату и чайник вскипятить, а в первый выход на смену растерялся. Манечка жадно глотала и говорила: «Лей, Дима, лей, побольше!» А я отвечал: «Дима уехал, я Роман. Теперь я буду за вами приглядывать». Еще оттирали ей губкой руки, ноги, ногти. Въевшаяся грязь никак не слезала. Голову мыли пенкой. Потом перенесли ее на другую кровать, чтобы из окна не дуло. Вообще, голодавшие пациенты любят кефир, а больше всего сладкий лимонад. Манечка умерла через 2 дня. Мы с Антоном сами же и везли ее в морг, чистую и вымытую. Это был мой первый 200-й в госпитале. Морговские носилки белые, металлические. Когда тащишь тело в морг по разбитой дороге с выбоинами, колдобинами и камнями, звон приглушенный и сдержанный. Назад везешь пустые, и они гремят, как колокола, как не зажимай. Патологоанатом морга, известная на весь город, Инна. Она многих встречала и многих еще проводит. Инна похожа на капитана корабля, который перевозит мертвецов в обитель покоя через бурлящие воды. Крепко сбитая, в кожаном пиджаке, на голове седой ежик. Как и положено, отпускает грубые шутки, вроде «вчера пахучего привезли», но при этом умиляется, когда ей дарит шоколадку, и ухаживает за аккуратно разбитым садиком вокруг морга. Все цветет. Тюльпаны, вишни. Вокруг домиков аккуратные палисаднички. Весна. Порядок такой. Привозят пациента. В нашу смену это в основном были старики из подвалов после обстрелов. С обморожениями, пролежнями, осколочными или пулевыми ранениями. Они грязные, закутанные в несколько слоев одежды. На ногах по 5 пар носков. В приемном отделении мы с Антоном кладем их на носилки. Носилки на каталку. Спускаем во двор. Грузим в старый УАЗ-буханку и везем в другой корпус, на рентген. Антон обычно идет туда пешком, а я сопровождаю пациента в машине и разговариваю или пою вместе с ним. Потом на лифте мы поднимаем каталку на второй этаж корпуса терапии. Кладем пациента на стол для рентгена. И, получив результат, везем обратно. В приемной врач принимает решение, куда направить поступившего. Чаще всего это отделение хирургии. И мы отвозим его в ванную, раздеваем. Снимаем грязные, жутко пахнущие тряпки. Сажаем в ванну и моем, стоя или сидя, если человек лежачий. Или выборочно, если пролежни или раны позволяют. Иначе в оперблок, тут не до мытья. Вода стекает черная. Люди плачут. Они не мылись по нескольку месяцев. Или шутят. Вроде «еще резиновый круг сюда». Или умиляются. Мы так с женой детей купали 40 лет назад. Или стыдятся. А потом мы поднимаем их на носилках на второй этаж, в хирургию. Лифта нет. Тяжелых приходится нести вчетвером. С легкими можно управиться в паре с Антоном. Иногда до ванной мы возили пациентов в туалет по-большому. И старики кричали за дверью. Ничего не выходило. Или получалось выдавить только черные камешки с кровью. Это значит, потом надо будет ставить клизму. Клавдия Захаровна, бывший главбух. Она плакала на все отделение, когда поступила. «Почему вы на меня кричите? Я хорошая! Вы же врачи! Вы не имеете права на меня кричать!» Хотя никто, конечно, не то что не кричал, но и не говорил с ней. Как раз с ней я решил попробовать петь, потому что ничего другое не помогало. И она сразу начинала петь со мной дуэтом, сильным народным голосом. Про калину в поле у ручья, про золотые огни на улицах Саратова и заводскую проходную. Но только я останавливался взять воздуха. Она сразу продолжала. «Я знаю начальство. Вылечите меня, они всем заплатят. Помогите мне! Не кричите на меня! У меня дочка в Италии! Она приедет, вывезет!» Но нет. И в самом деле вывезла. А вот Катюша, 63-летняя буфетчица с металлургического комбината. Сидела, не вставая, в подвале 2 месяца. Да и вряд ли она могла встать, потому что весила килограмм под 160. Огромные ноги отекли и покрылись язвами. Спина, поясница были в кровоточащих пролежнях. Несли ее вшестером. Положили на койку, сняли тряпки. И тут же появился вопрос, как обработать спину и поясницу. На боку было не дотянуться. Придумали такое решение. Взяли брезентовый ремень от военных носилок, обернули простыней, подсунули Катюше под мышки, сами встали на 2 стула, ремень провели по плечам, как грузчики, которые волокут рояль, и приподняли ее, а третий поднимал сзади под спину. Наши девчонки обрабатывали пролежни. В дверь в этот момент зашел МЧСовец из реанимации. И, увидев эту картину, разинул рот и даже снял видео для науки. Впервые с таким столкнулся. «Но вы, ребята, тут не скучаете». А другие женщины, соседки по палате, в этот момент кричали на мужчину, который ковылял по коридору из перевязочной. «Куда это ты смотришь? Вот я палкой!» Я еще подумал, не каждый даже за деньги согласится смотреть на такое, а особенно чувствовать запах. С Катюшей и ее соседками мы пели песни и обсуждали рецепты, как правильно варить борщ, готовить окрошку и делать чебуреки. Они приглашали меня в гости, когда все кончится. Давали адрес. Я не взял. Потом всех вывезли в другой госпиталь. За ними никто не приехал. Игорь, красивый мужчина лет 70, прятался не в подвале, а дома. Он был относительно чистым, с длинными седыми волосами, усиками-ниточкой, как у мафиоза, и с длинным ногтем на мизинце. На указательном — золотой перстень с прозрачным камнем. Шутил. Это он говорил, когда мы его мыли. «Мне еще надувной круг надо». Когда я спросил, не музыкант ли он, оскорбился. «Я работяга! Я люковой с Азовстали!» На другой день ему стало хуже. Поставили мочевые катетеры, а он только стонал и бормотал еле слышно. «Девочки, я писать хочу!» Я ему отвечал, «Ну писай, писай, Игорь, у тебя ж катетер!» А он, «Я не могу!» И опять, «Меня тошнит! Я писать хочу! Писать!» Когда ему делали гастроскопию, эндоскоп он глотать не мог от слабости. Я держал ему голову и лоток подо ртом. А врач вставлял и вставлял кишку, а она сворачивалась где-то в горле, так что снаружи был виден блуждающий огонек. Но раз на десятый получилось, и врач безнадежно покачал головой. «Инна долечит». И показал мне окуляр. Там пульсировали кровоточащие вены. Его отвезли в реанимацию, а утром в морг. Были дети, две девочки лет 10 в инфекционке. Я как мог их развлекал, читал наизусть басню про ворону и лисицу. Они ее не знали, но поняли, что лиса ворону обманула. Рассказали, как сидели в подвале, делали свечку из картошки, как сражались с крысами подушкой и увидели на пакете лик Богоматери. Потом рванули и бежали 8 километров до села. Уберегла Богоматерь. Окна их палаты выходили прямо на морг, и когда мы сгружали тела, девчонки махали мне рукой. Был Санька, беспризорник лет 17 с легкой степенью слабоумия, который не хотел никуда уезжать. Он только ночевал в больнице, а днями шлялся по городу, помогал по магазинам, ему что-то подбрасывали. Как только он слышал фразы вроде «поехали в Донецк», «давай в интернат» и понимал, что дело пахнет жареным, то сразу включал дурачка, и становилось понятно, что убежит. Вырос он в детдоме. Сестренка умерла, когда ей был годик, а брат до сих пор в приюте. Была еще одна девочка с сильным психическим расстройством, без обеих ног. С ней удавалось немного поговорить. Она односложно отвечала на вопросы. А когда никто на нее не смотрел, начинала громко тараторить, как ускоренная пленка, на каком-то жутком наречии, из которого выскакивали камешками знакомые слова. Врачи очень радовались гражданским травмам. Казалось, мир снова возвращается. Был мальчик, который дома наступил на разбитый стакан. В ступню ему вкололи лидокаин, а я его держал, пока зашивали. Хорошая фиксация, половина выздоровления. Был веселый пожилой дядька с длинной бородкой, которого забодала коза. И теперь его, как султана, возили на коляске 3 бабы, а он довольно посмеивался. Люди были героями, героями любви, жертвенности. Хрупкая старушка сопровождала свою младшую сестру. От подвала, потом вместе с нами, от приемной и до морга. Бойкий мужчина лет 70 2 месяца ухаживал за своей раненой женой в подвале. Вывез ее из-под обстрела на тележке и сейчас не отходил от нее в больнице. К ним приехали дети, передали гостинцы и уехали. Мол, отец справляется, нам самим сложно. Еще один крепкий дядька с ампутацией обеих ступней и пулевыми ранениями под ключицами. За ним ухаживала жена, сама спала в коридоре. Мы сбрили ему длинную бороду и по его просьбе оставили седые усы а-ля Шевченко. В итоге он, к неудовольствию жены, стал похож на деловитого кума из старых фильмов по Гоголю. Когда его нашли дочь и внуки, заплакали. Бросились обнимать. А он даже глазом не моргнул. Хорошо, что нашлись. Где вы были? Бог, наверное, наградил меня за мою старательную бесполезность по сравнению с врачами. И я стал свидетелем, как женщина в ночи нашла в палате свою старушку-маму. Я сам ее привел. Они обнимались и плакали вместе со мной. Вместе ее погрузили в Таврию и повезли домой. Многие врачи, волонтеры бросали свои дела, брали отпуск за свой счет и ехали сюда через всю Россию помогать и лечить. Леша, молодой хирург из Москвы, жил в ординаторской целый месяц, не выходил из оперблока, заработал в ковидной красной зоне, где хорошо доплачивали. Пришло время и потратить. Ольга, главврач питерской больницы, приехала простой санитаркой. Пожилая худенькая Лиза прибыла из Донецка санитаркой по благословению батюшки. Вставала затемно, молилась и шла ухаживать за самыми тяжелыми и капризными больными. «Я здесь как в отпуске, девочки», — говорила она. «После бомбежек тут так хорошо. Жаль, скоро домой надо». Ирина, успешная бизнесвумен из Ростова, красавица, создательница крупного производства железобетонных конструкций, с утра до вечера носилась по отделению в розовой хирургичке. С ней мы расписали облезлые стены бывшего склада, куда нас поселили, видами приморских кофеен и пейзажами Лавкрафта. Света, медсестра столичного хосписа и начинающий иконописец, с которой всегда можно было пошутить и посмеяться. Без смеха там было тяжело. Много там было добрых, самоотверженных, сильных. Серега, красивый высокий мужчина 60 лет, выглядящий на 45, посеченный осколками от уха до пятки, ждал сына. Вот-вот должен приехать. В больницу Серегу ночевать не пускали, только раны обрабатывали и кормили. И он днем тусовался во дворе, а ночью спал на лавочке в коридоре. Потом, правда, дали ему койку. И он всеми правдами и неправдами не хотел уезжать, ждал сына. Но сын так и не приехал. Серега оставил послание и уехал вместе со всеми. У Ирины, брюнетки лет 30, муж закрыл собой дочку и погиб. Сама она в ожогах и осколочных ранениях. Длинные волосы слиплись и сплавились в огромный колтун, как челму. Ирина просила светло-русую краску для волос. Хочет вернуть свой привычный цвет. После пожара волосы почернели. В Донецке после обстрелов собаки посидели. Запах гниения живой плоти шибает в нос, но к нему быстро привыкаешь. А вот у трупов не так. Потом долго ощущается. Волоски в носу им пропахивают. И от одежды воняет, даже если ты в морг зашел и вышел. Ночью позвали помогать грузить тела военнослужащих. Такие уже, двухнедельной давности. Один был в наручниках. У другого в карманах судмедэксперт нашел две гранаты. Одну без чеки. Под конец смены доставили пожилую интеллигентную женщину. Уже не работягу, а моего круга. Анастасия – руководитель детского танцевального кружка. Когда пошла за водой из подвала, машина военная зацепила за трос. Ее ударило по ногам, потеряла сознание. Старенькая свекровь осталась одна. Я нашел потом на Ютубе видео. Девчушки на Новый год лихо танцуют в красивом светлом доме культуры. Елка, Дед Мороз. Вокруг суетятся дети с подарками. Родители. Веселая песенка, яркие костюмы. В крайний вечер перед выездом я пел в ординаторской хирургии. Дворовые песни «Ковыляй потихонечку», «Калину в поле у ручья». А вот на словах «Мальчики опять надеются, что бой, последний бой», ждут они, когда приказ придет домой. Хирург закрыл лицо руками. Да и мой голос задрожал. Врачи и сестры стали вспоминать случаи, все, которые они помнили, с 2014 года. И каждый погибший, каждый родственник, который выл над телом, словно находился перед ними. Концерт прервался. Есть еще одна история, которую я расскажу без деталей. И началась она в мирное время, сейчас только усугубилась. По слухам, местный дурачок, Мишенька, амбал лет 50, повредившийся рассудком после аварии, помогавший таскать носилки, домогался до раненых женщин. Самых доверчивых беженок заманивал к себе в хату, и те, кто оттуда спасся, рассказывали разное. Впрочем, может, наговаривают на него медсестры, которых он по своему детскому слабоумию, играя, слегка облапал. А вообще этих историй, прошедших и будущих, не хватит, чтобы заполнить все книги мира. Когда уезжали, подарили Инне в морг еще коробку конфет. Она сказала нам: «Все будет хорошо». Мы повторяли эту фразу всю дорогу назад. «Все будет хорошо».Краснозонник. Из цикла рассказов санитара фронтового госпиталя. Когда эпидемия только началась, многие в очевидное не верили. Вроде и нет никакого ковида, выдумки все это, начальство обманывает, как всегда, чтобы над людьми поизмываться. Ну, начальники — это любители до таких вещей, дело известное. То, что во всем мире происходит, это тоже только посмеяться да ручки потирать. Нам это ковидло нипочем, водочки хряпнем, чесночком закусим, пойдем на шашлычки, как заново родились. У кого есть знакомый, кто прям по-настоящему заболел? Нет, то-то же. Обман все. А потом как-то веселье поубавилось. Вот один приболел, неделю провалялся. Второй, да и уже как-то тяжело, с двусторонней пневмонией. За ним третий в больничку угодил, а потом и четвертый уже на ЭВЛ в реанимацию. И не просто люди из газет, друзья, близкие. А потом и смерти пошли, устали считать сколько. В Facebook зайдешь, он тогда еще был незапрещенный, как некролог. Папа ушел, мама умерла, примите соболезнования. Вот там, в Фейсбуке, Кирилл и прочитал приглашение от волонтерской организации, что требуются добровольцы, санитары в красные зоны ковидных госпиталей. Врачи и медсестры дежурят каждые сутки, но все равно и больным, и медикам не хватает именно ваших рук и именно вашего доброго сердца. Если вы давно хотели сделать в жизни что-то великое, то вот он. Ваш шанс. Пригодятся и ваши сильные руки, и ваше доброе сердце. А как-то так вышло, что на работе у Кирилла все пошатнулось из-за кризиса. Он в книжном магазине работал. В карантин только онлайн-продажи, так что бонусы ему сильно урезали. И время появилось свободное, и желание поразмышлять над своей жизнью. Так что он заполнил анкету, сходил на общее собрание, двухдневные курсы прошел и прямиком в инфекционку. Впервые, конечно, санитаром в больницу. Ни разу не пробовал до этого. Жил и жил, как все. Ну, пару раз сам лежал. Страшно. Гордость за свою смелость. Паника, что не справится. Больница у него в городе была старенькая. Ну, что хотите, не Москва. В большой палате переодеваешься, надеваешь плотный комбинезон, СИЗ. Очки, как у горнолыжника, промытые жидким мылом, чтобы не запотевали. Маску, двое перчаток, бахилы. Все это еще малярным скотчем проклеивается, чтобы ни одного продуха не было. На груди маркером пишут имя и должность, чтобы не спутать. А то все же одинаковые. Кирилл — волонтер. И вперед. Заходишь, аж поджилки трясутся. Коек полно, в коридоре впритык стоят. На них и мужчины, и женщины вперемешку, кто голый, кто раздетый, кто стонет и мечется, кто лежит неподвижно спиной вверх, как кит, кто с кислородной маской, кто с конюлями, у кого по катетеру моча капает. Тумбочек нет, вещи в пакетах под кроватью или в проходе, и аппараты пищат единым гулом, но если вслушаться, то можно услышать такую нечеловеческую мелодию: ту-ту-ту, ту-ту-ту. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Кирилл подошел к первой койке. Там женщина лежит, голая, в маске кислородной. Седая, всклокоченная, грудь огромная, отвислая. Он, как учили, присел к ней поближе, на корточке. «Добрый день, меня зовут Кирилл. Как вас зовут?» А она: «А-а-а! Задыхаюсь! Снимите! Сними маску!» И руки рвет, койки привязанные. Кирилл смотрит, на бумажке на спинке кровати написано: «Галина Ивановна, 68 лет». Точно как мама его, и возраст тот же, фамилия только другая. Смотрит, и похоже-то как, один в один. Волосы такие же, крашеные в черный, а корни седые. У мамы только еще штаны спортивные были, синие, с полосками. Наверное, его, он в них еще в школу ходил, а потом на дачу отнес. Она надела потом, удобно. Он не ожидал даже от себя. Слезы полились, замер, как статуя. Потом подошла девчонка-наставник, опытный краснозонник уже, Ирка. Присела к Галине Ивановне, руку ей гладила, шептала что-то, напевала. Та и успокоилась. Ну и Кирилл потом втянулся, подружился с ней. Тоже учительницей работала, как мама. Только не русского, а истории. Ну вот, про историю много с ней говорили. Она прямо и оживать начала. Выписали потом. И он опыта поднабрался. И кормить научился, и белье менять, и подгузники, и хитрости всякие. Бахилы скотчем перетягивать, чтобы не вихлялись. Пластырь на нос, чтобы от очков не натирало. Денег волонтерам, конечно, не платили. На то они и волонтеры. Кого-то, кто совсем косячил, или попросили, или сами бросили. А вот Кирилла нет. Во-первых, мужик, их там всегда не хватает. А во-вторых, он еще в книжном у себя на работе научился молчать и всегда стоять с повинной головой. Это любое начальство любит, даже самый распоследний уборщик. Друзья сперва удивились, потом хвалили, а потом сказали: «Дурачок ты, Кирюха. Ну ладно, раз сходил, молодец, людям помог. Ну два. А ты раз в неделю, без денег. Нафига?» А что тут ответить? Кто там не был, не поймет. Кто людей по ДВЛам не видел? Кто мешки черные не таскал с этими людьми? Кто спасибо не слышал? Такое настоящее спасибо. Так, отшучивался. Ну и месяц-два подошел зав. Отделения и предложил в штат на полставки младшим медбратом ковидного отделения. Денег посулил немало. Ковидные доплаты ввели, плюс премии. Чего тут думать. Книжный магазин совсем на ладан дышал. У жены тоже так себе с работой. Кредит на машину погашать надо, за квартиру съемную платить. Кирилл согласился. Так и работал там. Привык, ходил как домой. А потом и эпидемия на спад пошла. Койки опустили, одну палату закрыли, потом вторую. Там уж главврач сказал, мол, ковидное закрываем. Хочешь, оставайся в любом другом отделении. Санитар ты хороший, только уже без доплат, понятное дело. Кирилл и отказался. Книжный снова в полную силу заработал. Ушел из больницы, и все это быстро забылось. Из головы вылетело. Так-то за год накопил нормально денег. Машину выкупил. Решили ипотеку брать, съезжать от хозяина. Ну и пора ребенка рожать. Как раз в своем жилье. Начали с женой квартиру присматривать. Лучше подальше от центра, но поприличнее. В убитой всю жизнь жить неохота. А в марте 2022-го, сами знаете, что началось. Тоже сперва люди не догоняли, что происходит. А кое-кто и к лету не понял. Кирилл сам относился, как говорится, неоднозначно. Да и жена бурчала постоянно. Вот сколько людей положат, непонятно ради чего. Ты, слава богу, не военный, в армии не служил, вот и сиди ровно. Да и некогда было про СВО думать. Недвижимость взлетела, надо понимать, еще взлетит. Процент ипотеки скачет, надо быстрее квартиру брать. И тут случайно по телевизору наших ребят, краснозонников, показывают. Федя, Ира, Сергей, который с бородой, все наши. Без масок, потому он и узнал. Они под Мариуполем санитарами в больнице. Рубрика «Герои спецоперации». И видео такое, не про них, про раненых бойцов, это они герои. А гражданские раненые и, главное, наши ребята-санитары где-то там, вдалеке, на заднем плане, они не позируют особо, носятся с носилками и обед раздают. Кирилл аж замер. Все нахлынуло, все такое знакомое. Коридоры больничные, койки в коридоре, щиток к щитку, потому что мест нет. Белье сбилось, их поправить бы. Тарелки на тумбочках. Если тумбочек нет, то на стульях или кто в руках держит. И больные, больные, пациенты, гражданские, старики. Точно такие же лица у всех, растерянные, беспомощные. Кофта на них старая, нестиранная, волосы взъерошенные. У нас-то они почище были. И раны, раны. Тут корреспондент нарочно постарался. Показал ампутантов без ног. Одного, второго. Мина, обморожение, обморожение. К одной пожилой женщине подошел. Как зовут, мол? Она без ног обеих. Галина Ивановна, с Виноградного, под Мариуполем. Работала учителем начальных классов. Все ее в Виноградном знают. У сестры гостила на левом берегу. Бахнула, военные пришли. Они в подвале прятались, их не выпускали. Холодно было, сестра померла. А Галину Ивановну еле вытащили потом, а ноги померзли, отняли. А мама Кирилла, мало того, что тоже Галина Ивановна, так тоже с Виноградного родом, только с другого, Донецкого. И похоже, похоже тоже, ну точно как мама в халатике этом стареньком, в мелкий цветочек, карман надорванный, стены больничные, волосы взъерошены. На тумбочке миска с белой кашей, сидит, улыбается. Крестик такой же дешевый на веревочке. Ну, после этого как-то Кирилл и засобирался. Чего я тут? В магазине книжки продаю. Жене говорит, ну, я ненадолго, на недельку. Надолго-то меня и не возьмет никто. Так говорит, стоп, а работа? Ну, мы от издательства поставку ждем, задерживают чего-то. Как раз со среды по среду сказали, лучше и не ходить. Как раз со среды по среду сказали, лучше и не ходить. Тем более там заплатят нормально. Ну, кто там заплатит? Жене он редко врал, но тут как еще? Иначе бы не вышло. Поверила. И куда едет, не сказал. Мол, в Ростов. Ребята зовут наши, краснозонники. Федя, Ирка, Серега. Жить в гостинице. Гостиницу дают. Кормежка от пуза. Проезд оплачивают. Ну, на самом-то деле там ни жилья, ни кормежки, это уж понятно. Да и билеты самому покупать. А мало что билеты, надо и подгузников пару пачек купить, пеленки одноразовые, салфетки влажные, себе и перчатки. Там-то, может, и не достанешь ничего. Халаты женские купил новые, 10 штук. Тапочки, кто без одной ноги поделит. Штаны спортивные, без полосок, чтобы женщинам носить. Деньги у Кирилла на счете лежали, на первый взнос по ипотеке. Жена знала, конечно, сколько там, каждую копеечку. А про заначку — нет. За ночные смены откладывал. Это он типа сюрприз хотел сделать. На ремонт, на мебель. Это ж сами знаете, чуть и не дороже квартиры получается. Ну да ладно, потом на мебель как-нибудь накопит. А на ремонт ребят можно своих позвать, краснозонников. Ну, кто придет, помогут уж. А не придут, авось и сам управится. Поехал. Сутки с лишним на автобусе. Под Донецком еще пересадка. Пока баулы свои тащил через границу, чуть руки не оторвались. Потом еще на КПП его тормознули. Кирилл куртку камуфляжную надел. Ну как же, на войну едет, с бородой. Его и задержали аж на час. Вопросы задавали, а кто, а куда, а что в сумках, а давайте посмотрим. А давайте вскроем пакет с пеленками, на всякий случай. А что это за халаты, а что за штаны? Кирилл потом терзался. Ну, точно как в тот раз. Ну, выехал бы пораньше, чуть-чуть. И черт его дернул эту зеленую куртку надеть. Рэмбо нашелся. Дубина. Кто мешал в белой спортивной ехать? Тогда бы не задержали. Ехал, слышал, бахает. И вдали видел дым. Потом уж говорили, прямо рядышком, где автобус шел, сильно накрыли. Добрался. И опять поздно. Не успел к Галине Ивановне. Умерла. Федька с Серегой ее и отнесли вечером, за день до того, как Кирилл добрался. Он уж не стал ее там искать. 2 часа эти бы не спасли, конечно, как и с мамой тогда. Раньше надо было, намного раньше. Но фото осталось. Да. Ну что ж думать, раз опять не успел, буду другим помогать. На других времени хватит. Август 2022 года.